самая мягкая и пушистая красавица в этой реальности, развернувшись, прижал к себе обомлевшую Фокси. Ладонь залезла под тонкий комбинезон и прошлась по горячей спине. «Лучше надень боевую броню. Ожидаются агрессивные переговоры», — весело спросила она, с готовностью обмякнув в моих объятиях. «Я взяла себе умный костюм вроде твоего. Пусть думают, что я маленькая беззащитная девочка». С такими-то клыками, рассмеявшись, нажал на ее нос, вызвав забавное фырканье. На фоне Кайры они вообще крохотные. Лисичка показала мне язык, слегка отступив назад. Кстати, кочевники покинули планету. Она улетела вместе с ними, хотя я предлагала ей остаться. «Не жалеешь, что упустил принцессу-воительницу?» Фокси старательно изображала веселье, однако ее глаза посерьезнели. «Реагировать или забить? Пожалуй, проще второе, ну их эти женские разборки». Мы с ней общались от силы пару раз. Картинно отмахнувшись, посмотрел на похорошевший город. За неосторожность дыра наградила меня очередной порцией колючего песка в глаза. Опустив щиток, мечтательно произнес: «Слушай, раз это теперь наша столица, может, ее облагородить? Построим огромный купол, внутренний климат под полным контролем, посадим вдоль дорог деревья с кустарником. Пусть горожане гуляют по тенистым улочкам под приятное журчание фонтанов с прохладной водой. А во, ты заговорил совсем как рачительный хозяин». Успокоившаяся лисичка прижалась сбоку, положив голову на мое плечо. Она хитро прищурилась. «Поставим наши статуи на главной площади, тоже можно организовать. Пусть помнит, кто здесь главный». Выжить на заброшенной пустынной планете могли лишь определенные личности. Без сильной руки они быстро пойдут в разнос. Жаль, описанное мной обойдется в кучу кредитов, слишком нецелесообразно. Тогда сделаем позже, когда миллион станет все равно, что сходит в кафешку. Превратим захудалый городишко в мегаполис космических масштабов, чтобы всякие коптер-9 нам завидовали. Она погладила забурчавший живот. «Кстати, о еде, ты не голодный? Я бы перекусила. Мы же только что вылезли из капсул». Посмотрел на нее с недоумением. «Сытость обеспечена минимум на 8 часов. Ну это же не повод отказываться от вкусной еды. Наши рабочие говорили, в дыре открылись новые заведения с хорошей кухней. Они ездят туда на выходные. Может, сходим, попробуем?» — спросила она, умильно захлопав ресничками. До меня вдруг дошло, Фокси сильно соскучилась. В отличие от Валькирии или Рокси, ей хотелось проводить больше времени вместе, разные типы привязанности. В принципе, почему нет, могу же я выделить для нее немного времени. «Давай перекусим, у нас есть пара свободных часов», — согласился к ее радости. «Потом сходим в мэрию, пообщаемся с управляющей нашей собственности. Нужно решить, менять его или оставить. Разве он не может уничтожить важные документы, пока мы едим? Может, логичнее сразу к нему?» — спросила лисичка с явной неохотой. «Наши дела были для нее важнее, чем сиюминутная радость. Смотри, у нас есть два варианта. Или он достаточно умен, чтобы заранее замести следы, или, наоборот, тупой. Тогда 2 часа ему все равно не помогут. В любом случае нам ничего не мешает перекусить». Взяв довольную девушку под руку, повел ее к стоянке. «Для собственного удобства мы держали около башни легиона запас машин. Мало ли куда понадобится срочно лететь. Тот жук-торговец окончательно лишился нашего доверия, когда ослабил некоторые винты в наших глайдерах. В итоге Валькирия потеряла управление и разбилась о скалу. Воскреснув, злая как 1000 чертей, Эльсика прихватила с собой Рокси, полетев прямо к месту аварии на купленном в легионе глайдере. Гномка без труда обнаружила в обломках следы диверсии. Припертый к стенке жук даже не стал отпираться, высокомерно заявив, что до нашего появления в дыре жилось лучше. Его слова привели Валькирию в настоящую ярость. Она потащила упирающегося торговца к полицейскому участку, вручила в руки удивленному шерифу и распорядилась бросить в самую темную яму, выбросив ключ подальше. Он сидел там в ожидании приговора. Хаем, по идее, его уже должны были расстрелять за покушение на жизнь легионера, тоже нужно проверить. Если его отпустили, на плаху пойдет шериф вместе с ближайшими помощниками. Мне пособники преступникам не нужны, благо для вынесения смертельного приговора имелся железный повод. Пока я размышлял над планами на ближайшее будущее, весело щебечущая обо всем подряд Фокси управляла машиной. Поездка получилась неожиданно долгой, интересующее фурсианку заведение находилось за городом. Через пару километров дороги отличного качества мы остановились у классического ранчо. Над въездными воротами прибили башку пустынного монстра со скаленной пастью и четырьмя мощными рогами. За ними начиналась обширная парковка, почти полностью заставленная машинами. Место пользовалось популярностью. Ресторан занимал большое одноэтажное здание без окон, построенное полностью из дерева. Что-то нелогично, если они хотели создать внутри комфортную атмосферу. Зачем применять такой дорогой материал? На Тартусе было крайне сложно обнаружить лес, то есть его привезли на корабле. Цены на доставку, соответственно, космические. «Ты иногда такой наивный», — хихикнула фурсианка, шумно вдохнув сухой горячий воздух. «Это обычный пластик со специальной текстурой. За версту разит». Приблизившись в упор, я так и не заметил визуальной разницы, зато на стук действительно отличалось. «Отлично сделали». Внешне выдержали деревенскую стилистику, использовав практичные материалы, оценил я задумку. «О чем ты?» – удивилась Фокси. «Причем здесь деревни, их же строят из сплошного мусора. Ну, у нас на планете распространено мнение, что в некоторых странах сельская жизнь выглядит примерно так. Бескрайние просторы с тучными стадами, деревянные постройки, суровая честная жизнь с тушеной фасолью перед сном. Я небольшой фанат вестернов, но они давали определенное представление, которое явно не совпадало с мыслями Фокси. «У вас очень богатая планета», — громко присвистнула лисичка. «Во многих развитых мирах, что я видела, это премиум материал. Пластик же дешевле и лучше по всем характеристикам, а леса нужно специально выращивать. Не зря же нас называют диким миром», — хмыкнул я, отгоняя странное чувство. Подойдя к двери, я пропустил девушку вперед, получив в награду счастливую улыбку с изогнутым в сердечко хвостиком. Мы оказались в предбаннике, где нас обдуло прохладным воздухом, убирая с одежды пыль и песок. Внутрь зашли относительно чистыми, насколько это вообще возможно. Внутренняя отделка усилила ассоциацию с кафе в стиле кантри. Деревянные полы, грубые столы, неудобные стулья. На стенах развешаны традиционные черепа местных монстров. На большинство мы охотились во время зачистки территории вокруг первой базы. Из общей гаммы выбивались стандартные светильники в потолке и роботы-разносчики, ну и других посетителей сложно назвать ковбоями. Кафе было полностью автоматизированным, заказы принимались через специальные терминалы, принимающие кредиты. Если у посетителей их не было, они могли сходить в специальную торговую зону, где у них выкупали разные ценности примерно за полцены, и желающих хватало. Мы заказали два фирменных мясных набора с особым напитком из специй. Заодно узнаю, почему за них платят столько кредитов. Почему здесь нет живых служащих? Спросил у довольно улыбающейся лисички. Фокси пребывала в отличном настроении, неосознанно размахивая хвостом. В Федерации же дорогие роботы, а местным можно много не платить. Не бери в голову. Наверное, живые воровали много мяса, пожала она плечами. Я слышала, здесь очень вкусно готовят. Язык можно проглотить. Возникшие в голове подозрения значительно усилились, когда нам принесли еду. Шикарный стейк на гриле с обязательной косточкой, запеченная молодая картошка и спаржа. Я внимательно уставился на урчащую от наслаждения Фокси, вгрызающуюся в мясо острыми зубками. Последовав ее примеру, обнаружил, что его пожарили на сливочном масле. «Ну-ка признавайся», — потребовал упрыснувшей лисички. «Слишком много совпадений. Долго же до тебя доходило». Откинувшись на спинку, она долго смеялась, подметая пол хвостом. Наконец, слегка успокоившись, Фокси воскликнула: «Сюрприз! Фридрих настаивал, чтобы мы сняли все сливки с зарождающейся сферы услуг, ему принадлежит идея с торговой зоной. По примеру Гладиуса решили продвигать земную культуру. Почитали про знаменитые страны твоего мира и попытались изобразить ранчо. Рокси собрала специальных роботов-официантов. Судя по твоему лицу, у нас все получилось. Мне нравится, отлично все придумали, вы большие молодцы», — похвалил зардевшуюся девушку. «Можно пару замечаний? Вам определенно нужно поменять светильники. Пусть это будут тележные колеса с лампочками в форме свечей. И накиньте на роботов что-то типа понча. Напиши Фридриху, я этим не занимаюсь», — отмахнулась фурсианка. «Моей задачей было следить, чтобы никто не бузил около наших объектов. Получалось неплохо, я прям почувствовала себя пустынным рейнджером со сверкающей звездой». Мы спокойно ели, обсуждая особенности поддержания правопорядка на Тартусе. Большинство местных понимали только язык силы, принимая доброту за слабость. Высказанные милым тоном предупреждения игнорировались, зато стоило в следующий раз пристрелить нарушителей границ, так до всех сразу дошло. Фокси с забавной смесью возмущения и смеха рассказывала про особенно упрямое, или тупое, племя, попавшееся аж 5 раз. Они пытались пробраться мимо важного аванпоста, аргументируя, что через него короче всего и они вообще всегда там ходили. Фокси впечатлило даже завидное упорство. Каждый раз у пойманных пустынников находили и отбирали контрабанду. Почему они не поменяли маршрут, так и осталось загадкой. В последний раз пустынники закричали про «вы нас совсем разорите» и схватились за оружие. «Странная история», — согласился с вердиктом Фурсианки. «Может, они были под веществами?» «Да нет, выглядели нормальными. Скорее, не могли смириться с тем, что плевать я хотела на их вековые традиции». Прикончив свою порцию, Фокси неторопливо потягивала напиток из местных специй через трубочку. На вкус было максимально странно, будто пьешь смешанный с ванилью имбирь. С другой стороны, он отлично бодрил и заряжал энергией. Мне хотелось немедленно схватить верную винтовку и идти убивать жуков. К сожалению, у нас здесь задача иного рода. А жаль, давно я не был на хорошей миссии. Надо же, явился, фыркнула лисичка, показывая мне за спину. Обернувшись, я увидел приближающегося меховика. С трудом вспомнил мэра дыры, нашей чудесной столицы. Нужно бы поменять ей название. Не мог подождать, пока мы сами прилетим, а чего время терять. Вздохнул он, встав сбоку от стола. Мощный шрамированный меховик производил впечатление вызванного к директору школьника. Новости быстро разносятся. Получается, вы теперь главные? Ну да. Фокси лениво откинулась на спинку неудобного стула. Тонкие прутья врезались в ее спину, покачиваясь на задних ножках. Для полноты картины, пересмотревшая вестернов, с целью научного исследования, лисичка забросила ноги на стол. Смотрелась она отпадно, еще бы ковбойские сапоги с серебряными шпорами. «У тебя есть возражения? Думаешь, этот город слишком тесен для нас двоих? Ну что вы, я всецело за!» Поспешно заверил меховик погрустневшую фурсианку. «Пришел узнать, имеются новые приказы или нам действовать прежним порядком, что стало с арестованным жуком-торговцем, который пытался убить моих людей?» Спросил у него нейтральным тоном. Мэр не напрягался, не бледнел и не потел. «Хороший знак. Вы про условия содержания? Все согласно приказу многоуважаемой синей госпожи. Сидит в отдельной яме, наружу не выпускаем. Ежедневно бросаем туда тюбик с питательной пастой. Он все кричит, угрожает знакомствами, идиот». С легкого кивка Фокси Мердер присел на краешек принесенного ему стула. «Мы привлекли внимание других посетителей. Многие перешептывались, беззастенчиво подслушивая наш разговор. Меховика знали, да и рыжий хвост Фокси явно примелькался среди местных. Вот я, скорее, был темной лошадкой, меня запомнили по серокожей оболочке, взятой специально для Тартуса. Почему идиот?» — лениво поинтересовалась лисичка. Бодрящий напиток не смог побороть набитый мясом живот, она сладко зевала и клевала носом. «Что-то я объелась, растрясется, пока долетим до оазиса», — заверил ее, повернувшись к мэру. Девушка задала вопрос. Наш следующий пункт назначения вызвал сильное удивление у меховика. Тем не менее он не стал ничего спрашивать. Большинство его друзей мертвы. Их убили или вы, или кочевники. Остались мелкие сошки, резко поменявшие стиль жизни. Остепенились, приносит пользу. Интересно. Особенно то, что ты уцелел. Насколько я помнил, великий хан устроил в дыре кровавую баню, вырезав большую часть преступных элементов. Выживание мэра о многом говорило. Я никогда не связывался со всякой швалью, презрительно рыкнул он. Зачем же ты тогда возглавил город? Неужели ради зарплаты от федерации? Жалкие подачки не сделали мою жизнь лучше, оскалился он, все больше смелее. Вон и сел уже нормально. Тартус, мой дом, я пытался сделать жизнь людей лучше. Дыра, какой бы она ни была дырой, оставалась относительно безопасной. Очень интересно, думаешь, у тебя хорошо получалось? Вспомнил первые посещения Тартуса. Планетарная столица производила гнетущее впечатление. Должен признать, не всегда. Мне бы хотелось многое исправить в своем прошлом. Он тяжело вздохнул, взгляд слегка помутнел. По крайней мере, у нас не похищают детей на улицах. Серьезное достижение, согласился с ним. Мне не очень хотелось уточнять, зачем кому-то в натуральном постапокалипсисе кормить лишние рты. Что же, мне нравится твое отношение. Считай, ты выиграл в лотерею. Что же мне подарит? Новую машину? Расстрел вне очереди? Меховик заметно осмелел, позволив себе ехидные нотки. Хорошо, не хочу, чтобы передо мной постоянно ходили на цыпочках. Он занимает серьезный пост и должен соответствовать ему. Процветающую планету со столицей, которой позавидуют другие миры, звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Он мгновенно посерьезнел, опершись локтями о стол. Ты серьезно? Более чем. Главное, хорошо работай. Я дам тебе необходимые ресурсы, роботов, строительные материалы, кредиты, знания. Начни с найма новых полицейских. В идеале честных парней или хотя бы не слишком обнаглевших, минимум 100 человек. Сделаю. Быстро закивал он. На улицах станет безопаснее. Через неделю представишь мне план по развитию города, да и планеты в целом. Рано или поздно мне понадобится губернатор, ты один из кандидатов. Идеализм, конечно, хорошо, но его всегда стоит чем-то подкреплять. Большая зарплата, возможность карьерного развития. Тщеславие тоже хороший вариант. Пусть старается. Я думал, править всем станет та важная птица или она. Меховик аккуратно кивнул на Фокси. Похоже, мою девушку здесь искренне боялись. Все возможно, но у меня есть для них другие, более важные посты. У тебя есть вопросы? Пора устроить ему небольшой экзамен. Что делать с возможным нападением Роя? Оскалился Меховик. Мы долгие годы живем в постоянном страхе, больше всего угнетает неизвестность. Жуки, моя забота. Скажу тебе по секрету, слегка придвинулся к наклонившемуся мэру. Он аж дыхание затаил вместе с остальным залом. Уверен, у большинства собравшихся здесь посетителей очень острый слух. Я не собираюсь отдавать им свою собственность. Не слишком ли ты много на себя берешь? Легионер, не выдержал он, высказав давно копившееся в голове. Что-то вашего брата здесь не особо видно. Думаешь, справишься? Ты прав, ни один отряд не сможет защитить от вторжения целую планету. Но оно и не нужно. Сам посуди, у нас здесь пустыня. Основная концентрация биомассы находится в компактных поселениях. Укрепишь их, и жукам станет нечего жрать. Без еды наша планета перестанет быть для них интересной. Я, конечно, сильно лукавил. Известный случай, когда Рой не считался ни с какими потерями, уходя в глубочайший минус ради стратегически важных миров. Пока лучше не рассказывать подробности, вредно для боевого духа. В пустыне водятся большие монстры, возразил Меховик. Он явно много размышлял над обсуждаемой темой, чем добавил себе бонусных очков. Не сбежал, хотя давно мог накопить на билет в один конец, тоже большой плюс. Мяса в них хватит на целый город, согласен. Поэтому добавим к неприступным крепостям огромную армию, которую невозможно сожрать. Открою еще один секрет. У нас здесь находится большая фабрика роботов, и я точно не планирую останавливаться на одной. Взглянув на время, со вздохом поднялся с резко показавшегося удобным стула. Нужно поспешить, пока дорогу не перекрыла приближающаяся буря. Нам пора лететь. Ты согласен работать на меня и благо Тартуса, а жалование повысишь? Оскалился Меховик, крепко пожимая протянутую руку. Пока готов платить 1000 кредитов. Пересмотрим в зависимости от твоих успехов или их отсутствия. Учти, оно может сработать в обе стороны. Похлопав обомлевшего мэра по плечу, направился к выходу под руку с довольно хихикающей Фокси. Лисичка прислала в личные сообщения поднятые большие пальцы, ей очень понравилось наше свидание. Обменявшись страстным поцелуем, мы сели на подлетевшие глайдеры. Вставленные Рокси автопилоты хорошо справлялись в условиях нормальной погоды, безбожно глюча во время песчаных бурь. Ну еще бы, там и живому водителю придется нелегко. Умный костюм Фокси покрыл ее гибкое тело тонким охлаждающим слоем. Поправив стильные круглые очки, лисичка вцепилась в ручки побелевшими пальцами. «Давай на перегонки!» Безумно расхохоталась лисичка, сразу выкручивая газ на максимум. С готовностью последовал ее примеру, понемногу настигая вырвавшуюся далеко вперед рыжехвостку. У наших машин были одинаковые характеристики, но я понемногу сокращал разделявшие нас расстояние за счет более эффективного управления. Впрочем, Фокси не собиралась сдаваться так просто, идя на рискованные маневры. Интересно, они часто оправдывали себя, позволяя вновь вырваться вперед. Гонка продолжалась до самого оазиса. Поглощенные ею, мы не сразу заметили летящий навстречу рой боевых глайдеров. Опомнились, когда нас окружили сотни агрессивно настроенных аборигенов. «Что теперь?» – весело спросила Фокси, вообще ни капли не расстроившись. «Поговорим или убьем их всех и летим дальше?»

привозимые окрестными племенами, и взаимодействовали с контрабандистами. Желающие торговать на рынке платили им дань, за что город получал неплохие налоги. Меховики из клана варгаситов занимались войной и защитой города. Сражаться для свирепых инопланетян было столь же естественно, как и дышать. Соответственно, большая часть армии оазиса состояла из кровожадных волков. Они жили за счет имущества павших врагов, убитых чудовищ. Иногда устраивали рейды на руины, оставшиеся от покинувших планету корпораций. Вдобавок все окрестные племена и поселения платили им дань, а оазис точно нельзя было назвать мирным городом. Также меховики следили за порядком на улицах, уничтожали врагов города в завоевательных войнах и отбивали атаки особо безумных рейдеров. Были и столкновения с кочевниками. До воцарения Сандриана каждый великий хан непременно пробовал на зуб непокорный город, что заканчивалось внеочередным походом к стоматологу или сменой правителя. Третий клан скадов, состоящий из серокожих гуманоидов, взял не слишком типичную для Тартуса специализацию – фермерство. Они контролировали единственные на пустынной планете фруктовые сады, выращивали овощи и занимались знаменитыми специями. Возможность называть любые цены за уникальные товары делала скадов чуть ли не самыми богатыми и влиятельными из троицы. Тех, кто пытался отобрать у серокожих старательно накопленные средства, они пускали на удобрение. Богатство не стало поводом забыть, с какой стороны браться за оружие. Выстроенная в оазисе система позволяла городу процветать, однако она была очень хрупка. Слишком легко разрушить все неосторожным решением. Правящим кланам пришлось научиться жить вместе и решать возникающие проблемы без постоянных кровопролитий. Идиотов, готовых потерять богатство и власть, не находилось. Я наотрез отказался идти в зал совета, куда меня настойчиво приглашали одетые в броню меховики. Фокси нашептывала на другое ухо. Лисичка предложила положить всех мордой в землю и улететь на базу. Она не хотела договариваться с пожирателями детей. Я был настроен более конструктивно, даже согласился прийти, но с одним условием: на борт у Сагиттарии во главе огромной механической армии. Вожди почему-то не оценили предложение, резко явившись всей троицей. Выглядели они довольно забавно. Дряхлеющий меховик с мудрым взглядом, обрюзгший жук и мускулистый серокожий, все в одинаковых синтетических красных халатах с золотой вышивкой, контрабанда с территории Федерации. На Тартусе их одежды должны были смотреться шикарно, но для меня отдавали лютой китайщиной. Окружающие богатый район деревья защищали улицы от вездесущего ветра с песком, благодаря чему вожди не носили популярных на пустынной планете дыхательных масок. Они явились навстречу, не скрывая лиц, и я видел в их глазах страх. Легионер Цезарь, на убой, в смысле говорить первым, послали жука. Он придерживался приторно-вежливого тона. У меня аж заныли зубы от зашкаливающей сладости. Я Зертикс, вождь клана Ксерицы с хранителей оазиса, рад приветствовать тебя. Не могу сказать того же. Посмотри, до чего ваше правление довело прекрасный город. Я указал на вертел, закрепленный над кострищем с заготовкой. Достаточно было бросить спичку, ну или в нашем случае поднести зажигалку. На улицах похищают детей. Давно известно, что у щенят самое нежное мясо, усмехнулся меховик, облизывая губы. Он рыкнул в ответ на глухое шипение Фокси. «Не поднимай на меня голос, девчонка. Мы давно отказались от пожирания себе подобных, но для тебя я могу сделать исключение. Или я могу позволить тебе загладить вину. Простите моего друга». Жук поспешно встал между ними, озабоченно стрекоча крыльями. Оставшиеся у машин солдаты встрепенулись, почувствовав возникшее между нами напряжение. Он немного старомоден. Мы не имеем ничего против права голоса у женщин. Цезарь, может, ну его этот оазис? Дадим гражданским эвакуироваться, остальных закопаем в песок, пусть головы торчат наружу, предложила лисичка елейным тоном. Она демонстративно положила руку на винтовку. Лучше не дергайтесь. По опыту скажу, Фокси пристрелит любого меньше, чем за секунду. Есть желающие проверить, идиотов не нашлось. Меховики грозно рычали, тем не менее не совершая резких движений. Получается, произошедшее с ребенком норма, любая семилетка может попасть на стол к недоделанному гурману? Разумеется, нет, закричал Зертикс с притворным возмущением. Он похитил дочь гражданки оазиса, за что понесет суровое наказание. То есть, если бы она была бесправной рабыней, он смог бы съесть ее без всяких последствий. Я продолжал задавать неудобные вопросы. В груди снова похолодело. Даже кочевники не опускались до подобного. А тут, казалось бы, благополучный город. Вы бы поступили так же? Разумеется, нет. мы же не дикари», — эхом повторил жук. «Сначала ему бы пришлось доказать законность приобретения. Твою мать, вдох, выдох, вдох, выдох. Нельзя разносить здесь все, оставив от города пепелище. 100 000 работающих на меня разумных принесут колоссальную пользу в борьбе с роем. Им не обязательно пахать в шахтах, с чем справятся примитивные роботы. Достаточно взять под контроль местную торговлю, чтобы окончательно замкнуть экономику Тартуса на себе. Думаю, вы в курсе последних новостей. Как правитель Тартуса я издаю первый указ, отныне поедание разумных находится под строжайшим запретом. Карой является смерть». Перед глазами появилось системное уведомление. «Легионер Цезарь, вы не можете дублировать уже существующие законы Федерации». Систему вполне удовлетворил ответ, что я просто напомнил своим подданным о необходимости их соблюдения. Нужно было видеть лица старейшин, они явно не так представляли нашу первую встречу. Меховик точно был бы рад удавить нас обоих на месте, чтобы не мешали прежнему порядку. Жук откровенно боялся, прочитать Серокожего пока не получалось. Его лицо вообще не дрогнуло за весь разговор, он хранил гробовое молчание. «Разумеется, легионер Цезарь», — опомнился Зертикс. «Мы охотно проследим за исполнением вашей воли. Отныне на нашей территории никто не посмеет есть разумных. Что толку от твоих усилий, легионер?» — рыкнул меховик, отодвигая недовольного жука могучей дланью. «Эта девка нищая, ее мать торгует собой. Когда она окончательно надоест жалким беднякам, они обе сдохнут от голода. Чем эта судьба лучше той, что ты предотвратил? Охеренные вопросы и сравнения. Мне все больше нравился этот город. За красивым фасадом скрывались прогнившие внутренности. Те же кочевники казались лучше, они по крайней мере были честны. Все мы умрем рано или поздно, для меня смерть вообще лучшая подруга», — заметил философским тоном. «Ты акцентируешь внимание не на тех вещах, главное это жизнь. Ты бы хотел стать чужой закуской? Если я дам привязать себя к вертелу, значит я слаб. Слабаки — пища для сильных, хоть на что-то сгодятся». Меховик откровенно провоцировал меня. Ехидная ухмылка, оскал пожелтевших клыков, налившиеся кровью глаза. Он очень хотел, чтобы я напал на него. Спрашивается, зачем? Он же должен знать про силу легионеров. Ты можешь сколько угодно защищать слабаков, они не перестанут быть кормом. Стоит тебе уйти, и все вернется на круги своя. Нет, ну это уже зашкаливающая наглость, которую ни в коем случае нельзя спускать. Оставлю наглого вождя безнаказанным, и меня перестанут воспринимать всерьез. Убивать тоже нельзя, слова — слишком слабый повод, он все же уважаемый вождь. Он прекрасно понимал это, из-за чего чувствовал себя неуязвимым. «Значит, ты считаешь себя сильным, Варгас?» «О, забеспокоился, не думал, что я знаю его имя. Не совсем же я отбитый лететь сюда без разведки. Сможешь доказать? Я не смогу превзойти твою броню, угрожающий матерый волк. Перестань прятаться за чужими технологиями, щенок, и ты познаешь настоящую силу». Я долго смеялся над закипающим меховиком. Мое поведение выбивалось из задуманной им сцены. По идее, я должен был кипеть от бессильной злости, а не ржать во весь голос. Фокси добавила масла в огонь, обидно хихикая из-за моего плеча. Наконец я вытер выступившие слезы, жестом попросив дать мне отдышаться. Видимо, наше солнце оказалось слишком сильным для знаменитого легионера, его рассудок помутился из-за жары. Стоявший в тени кустарника Варгас наконец придумал относительно достойный ответ. «Зертикс, отведи его в место поспокойнее, например, к своему гарему». «А нет, дело совсем не в этом». Отдав приказ, демонстративно развел в руки стороны, пока с меня стекал войд. Оставшись перед троицей в обычных штанах и рубашке, я повторил кровожадный оскал меховика. «Сама мысль, что ты сможешь победить меня без брони, до смехотворного абсурдна. Ты не ровня мне, Варгас, я побью тебя голыми руками. Рискнешь, или же твои слова останутся жалким скулежем? Ты сошел с ума, легионер?» Он шагнул вперед, но тут перед ним воспарил паникующий жук. «Уйди в сторону, букашка!» Он бросил мне вызов. «Варгас, подумай, ты же умный. Ваша схватка не приведет ни к чему хорошему», — заклинал его Зертикс. «Ну загрызешь ты его, он же вернется. Вспомни все те истории». Волк неохотно кивнул, втягивая выпущенные когти. «Надо же, он действительно умный. Я не собираюсь мстить за свое поражение», — сказал погромче, чтобы обеспечить максимальное число свидетелей. «Врешь, не уйдешь. Я всего лишь прошу уважаемого Варгаса продемонстрировать, что он не слабак. Давай сразимся. Без брони и оружия, только наша сила». Или он снова испугается и выставит новые условия. Может, мне связать себе руки, прыгать на одной ноге, выколоть себе глаза? Считавший себя великим воином, вождь не мог стерпеть открытых насмешек, плохо для репутации. Взревев из-за задетой гордости, он оттолкнул жалобно заверещащавшего жука, бросившись прямо в место, где я стоял пару секунд назад. От пролетевшей мимо шерстяной туши разило вонючей шерстью. Фу, тебе бы чаще мыться. Зажав нос, я не предпринимал попыток атаковать упавшего на четвереньки Варгаса. Сочувствую твоей жене, если она у тебя вообще есть. Не дождавшись иной реакции, он оттолкнулся всеми четырьмя конечностями, переворачиваясь в воздухе. Выпущенные когти прошлись в опасной близости от моего лица, однако я вновь уклонился в последний момент, отпрыгнув в сторону с засунутыми в карманы руками. Блин, ты вообще слышал про ножницы? Я бы на твоем месте подровнял примерно все, особенно уродливую морду. Хотя бы подстриги когти. Очередная порция яростного рева, мощный прыжок, вонючий шлейф. Не пытаясь атаковать, я уходил от его атак со скучающим выражением лица. Было немного сложновато удерживать руки в карманах, но пока все отлично получалось. Варгас окончательно позабыл, что он вообще-то умный, бросаясь на меня с пеной на клыках. Я старательно упражнялся в красноречии, сознательно издеваясь над меховиком. Дружбы у нас все равно не получится, лучше сразу лишить его власти, полностью уничтожив репутацию. Убивать плохой вариант, тогда он сразу станет мучеником, павшим от руки злого легионера. Вот унизительный проигрыш в драке, которую сам же и затеял, совсем другое дело. Слушай, в прошлый раз я дрался с девчонкой, она и то лучше себя показывала. Может, прекратишь позориться? Побольше насмешки в голос, пусть побесится. Признай поражение, и я не стану тебя бить. Не стал уточнять, что речь шла про Кайру. Дочь великого хана считалась великой воительницей, она бы спокойно заткнула Варгаса за пояс. В прошлом меховик наверняка был очень опасным противником, однако возраст и сытая жизнь взяли свое. Я успевал уклоняться от его атак без использования стимулятора, хватало тренированной реакции. Я тебя уничтожу. До меховика наконец дошло, что выбранная тактика спонтанных прыжков не работает. В процессе он пару раз врезался в стену, от которой эффектно отскочил, и разок чуть было не застрял в колючем кустарнике. Жаль, выбрался, получилось бы эпичное завершение драки. Ты труп. Отлично, кто-то дошел до точки невозврата. Меховик медленно приближался ко мне с расставленными в стороны лапами. В его глазах читалось четкое желание убивать. Что-то скучно стало. Демонстративно зевнув, чем вызвал дополнительную порцию страшного рыка, неторопливо вытащил руки из карманов. Пора заканчивать. Стоило признать, это было очень опасно. Варгас хорошо умел драться. Сдержавшись от очередного безумного прыжка, он атаковал меня обеими лапами, пытаясь покромсать на куски. Меховик был значительно сильнее меня и почти не уступал в скорости. Ключевое слово – почти. Серия коротких ударов отправила его лежать на земле, скрючившись от боли, а я остался без рубашки. Невозможно победить такого противника совсем без ущерба. Заостренные когти прошлись по касательной, срезав с меня одежду, щека неприятно соднила из-за выступившей крови. Легионер Цезарь, в вашем организме обнаружен неизвестный яд. Вам рекомендовано принять антидот до потери сознания от анафилактического шока. Прогнозируемое время с учетом внесенных в организм улучшений выносливости – 4 минуты. Не умеешь сражаться честно, а Варгас пнул его по животу, не давая встать. Следующим ударом перевернул на спину, надавив на болевую точку. Реакции окруживших нас инопланетян заметно отличались. Заламывающий руки жук без конца причитал. Окружившие нас меховики одновременно выли и рычали, не решаясь атаковать. Вставшие рядом с вождем серокожих люди взялись за оружие, почему-то недобро посматривая на соседей. Фокси молча наслаждалась зрелищем. Схватив меховика за руку, стянул с нее браслет с тонкой иглой, внутри которого без проблем разыскал полупрозрачную капсулу. Бросил ее первому попавшемуся меховику, так тот в ужасе отскочил, опасаясь поцарапаться и умереть в муках. Пока они изучали ту штуку, я активировал Void, засыпав меня желтыми уведомлениями. Умный костюм ввел в организм двойную дозу антидота. Ух, хорошо. Надавив ногой на грудь захрипевшего Варгаса, посмотрел на опустившегося крылья Зертикса. Главный дипломат Оазиса не находил слов. Что ты собираешься делать, легионер? Я не сразу понял, от кого исходил вопрос. Со мной наконец заговорил Граксон, вождь клана Скадов, фермеров оазиса. Варгас нарушил условия схватки. Мы договаривались драться без оружия и брони. Он же пытался убить меня с помощью яда. Мало того, что он слабак, так еще и трус. Вскинутый кулак мгновенно оборвал поднявшийся вой. Большинство меховиков опустили головы. Самые наглые сверлили меня наполненными ненавистью взглядами. «Может, у тебя есть предложение, Граксон? Прояви снисхождение, легионер. Пусть с ним разбирается клан». Варгас многое сделал для оазиса. Казнить его за обычный проступок неправильно. «Хочешь сказать, попытка убить хозяина планеты всего лишь проступок?» Не удержался от ироничного хмыканья. «Жаль, не оценили. Ты же бессмертен, Цезарь. Что тебе потеря одной оболочки?» Блеснул знаниями серокожий. Да и жук повеселел. Он вел к тому, что мне ничего не угрожало, значит и прикопаться особо ни к чему. Даю слово, клан примерно накажет его за проступок. К тому же он готов выплатить компенсацию. Зачастил жук. И, разумеется, мы проследим за исполнением вашей воли, повелитель. Ну вот, совсем другое дело. Первым сдался Зертикс, за ним последует Граксон. Он достаточно умен, чтобы понять, куда ветер дует. Прилюдно опозоренный Варгас не сможет чинить мне препятствия, ему бы сохранить свое место вождя. Всего за одну демонстрацию силы я фактически подчинил себе совет, они точно не решатся в открытую выступить против меня. А если все же попробуют, что же, я давно собирался купить орбитальный бомбардировщик. Повелитель, это не лучшее место для переговоров. Давайте мы все вместе съездим. Хорошо поедим и обсудим все интересующие вас вопросы. Зертикс продолжал заискивать, постоянно мельтеша перед глазами. Я с показательной неохотой убрал ногу с груди Варгаса и меховика тут же увели в машину его сородичи, другие вожди даже не посмотрели в сторону опозоренного коллеги. Поломавшись для приличия минут 10, наконец милостиво согласился посетить зал совета. Нас с Фокси посадили в удобную машину и повезли к шикарно выглядящему дворцу. Посмотрим, что мне скажут местные царьки.